Неудивительно, что Кама от нее последние мозги растерял. Пимур встряхнулся, совсем как отряхивающийся от воды пайр. Да, чуть не забыл. Ведь меня послали, чтобы я отвел тебя к мастеру Шанегару. А кто он? С опаской спросила Минолли, еще не оправившись от встречи с мастером-маршалом. Что, старый морщила задал тебе жару? Да ты не бойся, мастер Шанегар тебе непременно понравится. Он мой учитель, мастер вокала. И вообще, мировой старикан. Лицо Пьемура загорелось неподдельным воодушевлением. Знаешь, он сказал, что если ты умеешь петь хотя бы в половину так же здорово, как твои фаеры, то ты просто вупер-вумер-вундеркинд? Минолли впервые слышала такое по отношению к себе. Вот именно. И еще он сказал, что даже если ты квакаешь, как страж порога, это не имеет никакого значения, раз ты научила своих фаеров петь. Как ты думаешь, я ей понравился? Вдруг спросил он, по-прежнему не шевелясь и не спуская глаз с красотки. «Почему ты спрашиваешь?» «Она так странно смотрит на меня и вращает глазами». Мальчуган неуверенно помахнул рукой. «Это потому, что ты сам на нее пялишься». Пьемур заморгал и, застенчиво улыбнувшись, взглянул на Минолли, потом смущенно хихикнул. «Правда. Ты уже извини, красотка. Я сам знаю, что это невежливо, но я всю жизнь мечтал увидеть Пайра. Пошли, Минолли». Пьемур вприпрыжку двинулся через двор, торопя девочку. «Нас ждет мастер Шанегар. Я знаю, что ты тут новенькая, но все равно нельзя заставлять мастера ждать. Слушай, а ты не могла бы сделать так, чтобы они не увязывались за нами? Видишь ли, мастер Шанегар сказал, что хочет сегодня послушать, как поешь ты сама. Их он и так уже слышал. Если я им велю, они будут молчать. Ранли, тот парень, что сидел за столом напротив тебя, он из Крома и считает себя большим умником. Так вот, он сказал, что фаеры только делают вид, что поют. Ничего подобного. Так я и знал. Я еще сказал ему, что они такие же умные, как драконы, а он мне не поверил. Пьемур вел ее к большому залу, где утром репетировал хор. Шевели ногами, Минолли. Мастера терпеть не могут, когда их заставляют ждать. А ведь и пока я тебя отыскал, прошла уйма времени. Я не могу идти быстрее. Стиснув зубы от боли, тихо ответила Минолли. «Да, походочка у тебя какая-то чудная. Что у тебя с ногами?» Минолли удивилась. «Неужели до него еще не дошел этот слух? В самый разгар падения я оказалась вдали от своей пещеры. Вот и пришлось уносить ноги. Казалось, еще секунду, и глаза у Пьемура выскочат из орбит. «Ты бежала?» Голос его сорвался. «На перегонки с нитями?» И при этом и задрала в клочья не только подметки, но и собственные лапы. Больше поговорить не удалось. Они стояли на пороге зала. Не успели глаза у Минолли привыкнуть к царившему в огромном помещении полумраку, как ей уже было велено не торчать у входа, а быстренько шагать вперед. Мастер ненавидел капуш. «Извините, учитель, но только Минолли повредила ноги, убегая от нитей», изрек Пьемур с таким видом, как будто давным-давно знал об этом случае. «А вообще-то она не капуша!» Наконец Минолли разглядела бочкообразного толстяка, восседавшего за массивным письменным столом, прямо напротив входа. «Тогда иди как можешь. Понятно, что девица, убежавшая от нитей, не может быть капушей!» Его голос, плывущий из темноты, звучал сочно и округло. «Р» он произносил раскатисто, а гласные выпевал чисто и протяжно. В открытую дверь ворвалась стайка ящериц, и мастер, подняв тяжелые веки, сделанным недоумением возрился на Минолли. «Пьемур!» От одного этого возгласа мальчуган застыл на месте. Увидев, что Минолли ошеломила его громкость, он лукаво ухмыльнулся ей из-под тишка. «Ты что же, не передал ей мою просьбу? Я, кажется, сказал, чтобы эти существа здесь не показывались. Они повсюду сопровождают ее мастер Шанегар, и она обещала, что велит им сидеть смирно». Мастер Шанегар повернул массивную голову и смерил Минолли взглядом из-под тяжелых век. «Ну так вели!» Минолли сняла с плеча красотку и приказала ей устроиться где-нибудь вместе с остальными и помалкивать. «И чтобы ни единого звука, пока я вам не позволю», — строго добавила она. «Что ж», — заметил мастер Шанегар, слегка повернув голову, чтобы оценить результат.